Сила момента сейчас два. Просветление, восхождение над мышлением. Обязательно ли нужно думать, чтобы выжить в этом мире? На самом деле такая разновидность навязчивого мышления – это вредная привычка, что-то вроде наркозависимости. Что характеризует вредную привычку? А вот что, у тебя исчезает ощущение, что ты можешь остановиться. У тебя нет альтернативы, кажется, что привычка сильнее тебя. Кроме того, она создает у тебя ложное чувство удовольствия, которое потом неизменно превращается в боль. Почему вы так сильно привязаны к думанию? Потому что вы отождествляете себя с умом, а это означает, что вы черпаете свое самоощущение содержимого ума из того, на что направлена его деятельность, потому что думаете, что если остановить поток мысли, то это прекратит ваше существование. По мере взросления вы формируете ментальный образ себя, который основан на личных и культурных установках. Вы можете называть это фантомом себя, эго. Эго состоит из активности ума и может существовать только в процессе непрерывного думания. Термин «эго» разные люди понимают по-разному, но в том контексте, в котором я его здесь употребляю, это означает ложное «я», рожденное в результате бессознательного отождествления себя со своим умом. Для обеспечения выживания ум постоянно проецирует себя в будущее и занимается в нем поисками какой-нибудь собственной реализации. Даже если кажется, что эго забудет настоящее, то оно видит его совсем не как настоящее. Оно воспринимает его совершенно неверно, потому что смотрит на него глазами прошлого. Или обесценивает настоящее до уровня средства достижения цели, средства, которое всегда лежит в проецированном умом будущем. Понаблюдай за своим умом, и ты увидишь, что он работает именно так. Ключ к освобождению находится в настоящем моменте. Но до тех пор, пока ты есть твой ум, тебе не удастся его отыскать. Мысль не может существовать вне сознания. Однако сознание не нуждается в мыслях. Просветление означает восхождение над мыслью, а не падение, не скатывание на уровень ниже мысли, не возврат к уровню животного или растения. Пребывание в состоянии просветления, пребывая, ты всякий раз, когда это требуется, можешь использовать свою мыслящую. Однако делаешь это гораздо более сфокусированно и эффективно, чем прежде. Ты будешь использовать его ради достижения большинства практических целей, оставаясь при этом в стороне от навязчивого внутреннего диалога и пребывая в состоянии глубокого спокойствия. Используя и ум, особенно если тебе нужно найти творческое решение, ты будешь в течение нескольких минут как бы раскачиваться между мыслью и спокойствием, между умом и неумом. Не ум – это сознание без мыслей. Только так можно думать творчески, потому что только в этом случае мысль обретает настоящую силу. Одиночная мысль, которая теряет связь с безмерным, безбрежным царством сознания, быстро становится бессодержательным, бесплодным, безумный и деструктивный. Не стремись освободиться от желания или достичь просветления. Стань присутствующим, будь наблюдателем ума. Боль до сих пор будет оставаться неизбежным, пока ты будешь продолжать отождествлять себя с умом или оставаться в духовном смысле неосознанным. Я говорю об эмоциональной боли, которая продолжает быть главной причиной как физической боли, так и болезни в теле. Боль из прошлого. Растворение тела боли. Итог. Фокусируй внимание на внутренних чувствах. Знай, что это и есть тело боли. Прими то, что есть, то, что оно есть. Не думай о нем, не позволяй чувствам превратиться в мысли. Не суди и не анализируй. Не создавай свою личность, наделяя ее качествами, исходящими из него. Оставайся присутствующим и продолжай наблюдать за тем, что происходит внутри тебя. Отдавай себе полный отчет не только в наличии эмоциональной боли, но также в наличии того, кто наблюдает. Стань безмолвным свидетелем. Это и есть сила момента сейчас, сила твоего собственного осознанного присутствия. И наблюдай за тем, что будет происходить. Если ты способен оставаться начеку, присутствовать во времени, отслеживать все, что чувствуешь внутри себя, а не быть подмятым этим, у тебя появляется возможность заниматься самой мощной духовной практикой. И тогда быстрая трансмутация всей прошлой боли становится реальной. Отождествление эго с телом боли. Это означает только то, что ты создал себя несчастного из своего же тела боли и веришь в то, что ты и есть эта созданная умом фикция. В этом случае бессознательный страх перед потерей своего отождествления будет создавать сильный устойчивый страх перед любым разотождествлением. То есть ты скорее предпочтешь испытывать боль, то есть быть телом боли, чем совершить прыжок в неизвестное и рискнуть потерять свое привычное и хорошо знакомое недовольное «я». Если это про тебя, тогда наблюдай за сопротивлением, которое есть у тебя внутри. Наблюдай за своей привязанностью к боли. Будь очень внимательным. Наблюдай за тем своеобразным особенным удовольствием, которое ты испытываешь от пребывания в состоянии недовольства. Замечай навязчивую потребность говорить или думать о нем. Как только ты сделаешь сопротивление осознанно, оно исчезнет. Тогда ты сможешь перенести все свое внимание на тело боли, сможешь оставаться присутствующим свидетелем и так сможешь инициировать его трансмутацию. Только ты способен это сделать. Только ты. Никто не сможет сделать это за тебя. Первопричина страха. Похоже, что у страха есть множество причин. Страх потери, страх неудачи, страх получить какое-то повреждение. Однако в конечном итоге любой страх – это не более чем страх эго умереть, аннигилировать. Для эго смерть всегда скрывается за ближайшим углом. Когда ты находишься в состоянии отождествления с умом, то страх смерти – оказывает влияние на любую сторону твоей жизни. Вот какая, кажется, тривиальная и нормальная вещь, как неотступная потребность быть в споре правым и делать другого неправым, отстаивая, защищая ментальную позицию, с которой ты отождествляешься. Поражена страхом смерти. Если ты отождествляешься некой ментальной позицией и при этом оказываешься неправым, то твое основанное на уме самовосприятие подвергается серьезной угрозе аннигиляции. Таким образом, ты как эго не можешь позволить себе быть неправым. Быть неправым означает умереть. Как только ты перестаешь отождествлять себя с умом, то твоему самоощущению станет безразлично, прав ты или нет. Тогда усиленная, вынужденная и глубокая бессознательная потребность быть правым, являющаяся одной из форм насилия, перестанет существовать. Ты сможешь ясно и твердо заявлять о том, что чувствуешь и что думаешь, однако все это уже будет свободным от агрессивности или необходимости защищаться. Твое самоощущение будет исходить из более глубинного и настоящего места, находящегося внутри тебя, а не из твоего ума. Отслеживая появление у себя Любовь – желание защищаться, рождающееся у тебя внутри. Что ты защищаешь? Воображаемую личность, образ, возникший у тебя в уме, вымышленное существо. Делай этот стереотип своего поведения осознаваемым, становясь свидетелем его появления, ты перестанешь с ним отождествляться. В свете твоего сознания бессознательная модель поведения быстро растворится. Это положит конец всем спорам и силовым игрищам, которые так разрушительно действуют на взаимоотношения. Подавление других – это слабость, замаскированная под силу. Истинная сила находится внутри тебя, и теперь она становится доступной тебе. Поэтому страх будет постоянным спутником того, кто отождествляет себя со своим умом. И вследствие этого становится отсоединенным от своей истинной силы, своего глубинного «я», уходящего корнями в сущее. Число людей, вышедших за пределы ума, чрезвычайно мало, поэтому ты вполне можешь предположить, что фактически каждый встречный или знакомый тебе живет в страхе. Варьируется лишь интенсивность и насыщенность чувства страха. Она колеблется между чувством тревоги и боязни, с одной стороны, и неясным, и рассеянным беспокойством, и чувством отдаленной угрозы с другой. Большинство людей начинает осознавать его только тогда, когда он принимает более выраженные формы, углубляясь в момент сейчас. Не ищи себя в уме. Как только ты поймешь, что корень неосознанности заключается в отождествлении себя с умом, который, безусловно, включает в себя эмоции, то ты выйдешь за его предел. Ты станешь присутствующим. Когда ты присутствуешь, то можешь позволить уму быть таким, какой он есть, не попадаясь в его ловушки. Сам по себе ум не является дисфункциональным. Это великолепный инструмент. Нарушение наступает тогда, когда ты ищешь себя в нем и когда ошибочно принимаешь его за того, кто ты есть. Тогда он становится архетипическим умом и подминает под себя всю твою жизнь. Покончи с иллюзией времени. Время вовсе не является драгоценным, потому что это иллюзия. То, что ты воспринимаешь как драгоценность, это не время, а одна единственная точка, пребывающая вне времени. Настоящий момент. Почему он самый драгоценный? Во-первых, потому что есть только он. Это все, что есть. Вечно присутствующим является только пространство, внутри которого разворачивается твоя жизнь. И только этот фактор остается константой. Жизнь происходит сейчас. Никогда не было и не будет времени, в котором твоя жизнь протекала бы не сейчас. Во-вторых, момент сейчас является единственной точкой, способной прорвать ограничения и вынести тебя за пределы ума. Это единственная точка, доступна доступа во вневременное и не имеющая формы царства сущего. Ничего не происходило в прошлом. Все происходило в момент сейчас. Ничего не произойдет в будущем. Все произойдет в момент сейчас. Суть того, о чем идет речь, нельзя постичь рассудком. В тот момент, когда ты это разумеешь, ухватишь, в твоем сознании происходит сдвиг ума к сущему, от времени к присутствию. Вдруг все начинает ощущаться живым, излучает энергию, источает жизнь. Вся суть дзен заключается в том, чтобы вступать по лезвию бритвы настоящего момента. Быть абсолютным. Быть в настоящем, настолько полном и совершенном присутствии, что никакая проблема, никакое страдание, ничто из того, что не является тем, кто ты есть по своей сути, не имело бы возможности выжить в тебе. В отсутствии времени, в моменте сейчас, все твои проблемы растворяются. Страданию нужно время. Оно не может жить в настоящем моменте. Ты на мгновение освободился от времени. Ты вступил в настоящий момент и поэтому воспринимал не за экранированным умом, а сознание сущего стало частью твоего восприятия. Вместе с измерением, в котором отсутствует время, приходит иной род знания, который не убивает дух, живущий внутри каждого творения и каждой вещи. Знание, которое не нарушает святость и таинство жизни, но вмещает глубокую любовь и почтительное благоговение перед всем, что есть. Знание, о котором уму ничего неизвестно. Поэтому сломай свой старый стереотип отрицания настоящего момента вместе со стереотипом сопротивления настоящего момента. Всегда выдергивай внимание из прошлого и будущего и сделай это практикой своей жизни. Через самонаблюдение в твою жизнь автоматически будет приходить все больше настоящего. Именно в тот момент, когда ты понимаешь, что не присутствуешь, ты как раз присутствуешь. Как только ты обретаешь способность наблюдать за своим умом, ты перестаешь попадать в его ловушки. В этом случае появляется еще один фактор, нечто такое, исходящее не из ума, свидетельствующее присутствие. Будь в состоянии присутствия, как часовой своего ума, как страж своих мыслей и эмоций, как свидетель своих реакций на различные ситуации. По меньшей мере проявляй хотя бы интерес к своим реакциям, а также к ситуациям, также замечай, как часто твое внимание находится в прошлом или будущем. Не суди и не анализируй то, что видишь. Отслеживай мысли, чувствуй чувства, наблюдай за реакциями, не создавай из них личных проблем. Тогда ты будешь чувствовать нечто гораздо более сильное, чем любая из того, что ты наблюдаешь. Это спокойствие, это само наблюдаемое присутствие за пределами того, что содержит твой ум, эго. Это безмолвный свидетель. Отождествление с умом дает ему энергию. Наблюдение за ним отбирает у него энергию. Отождествление с умом создает больше времени. Наблюдение за умом открывает вневременные измерения. Энергия, отобранная у ума, направляется в настоящее. Хотя бы раз прочувствовав, что такое быть присутствующим, тебе будет гораздо легче отступать от измерения времени и уходить вглубь момента сейчас. Поскольку для достижения практических результатов времени не требуется. Это не ослабляет твою способность использовать ум. На самом деле эта способность только усиливается, когда ты действительно пользуешься умом. Он становится только острее и гораздо более сфокусирован.